28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 37D. Питер Уоттс. Непогрешимые. Деспотизм – единственная альтернатива наблюдаемой нами политической структуре. Джеймс Бьюкенен, 1975 год. Впервые Малика Ридман поняла, что что-то серьезно пошло не так, когда коп в аэропорту не испугал ее. Даже ощущение какого-то разрыва, возникшее над Тихим океаном, не показалось таким странным. Или необычное отсутствие бортпроводников во время посадки, или небывалый факт, что ей удалось целиком посмотреть захватывающую развязку моего ужина с Андре, без напоминания металлического голоса о столиках, креслах и вертикальном положении. Даже не загадка в иллюминаторе при заходе на посадку – змеившиеся по земле огни фар, паровозики из крошечных машин, которые сплетались в косы, не сталкиваясь. И не темно-глянцевый фасад небоскреба на востоке, пузырящийся в движении, будто покрытый ковром из жуков. Огни улиц Сан-Франциско каким-то образом стали белее и ярче, чем неделю тому назад. Малика нерешительно подумала, что они просто заходят на посадку с другого курса. Игра света. Инсталляция уличных художников. Даже когда самолет коснулся полосы, затормозил и остановился в конце посадочной полосы, Малика не обратила на это внимания. Может, какой-то другой рейс занял телетрап. Хотя могли бы и объявить об этом. И только момент, когда рядом с ней появился человек в странном мундире, наклонился так, что она увидела пистолет у него на бедре и произнес: «Доктор Малика Ридман, вы не могли бы пройти со мной?» По-настоящему застал ее врасплох. В голосе нет угрозы. Не похоже, что он ищет предлог, чтобы придраться. Не то чтобы Малика настолько глупа, чтобы дать его ему, но иногда они просто придумывают что-нибудь уже задним числом. Слова даже не похожи на приказ, больше на просьбу. «Это очень важно», — добавляет он. Кажется, он нервничает. Может, даже немного боится. «Что вообще происходит? У меня какие-то проблемы?» «Нет, ничего такого». Аэропортовый коп или кто он там мотает головой. «У нас пациент, которому нужна помощь». Вот оно что. Кто-то, заметив рядом с ее именем буквы МД, поспешил с выводами. «Я не практикую. Я занимаюсь вычислительной психологией с 2012-го в чистом виде исследовательской работой». Тем не менее, любопытство берет вверх. «Что за пациент?» «Мне неизвестны подробности, доктор Ридман. Пожалуйста». Малика оглядывает салон. Все взгляды прилежно опущены, голоса стихли и отстегивается. «Для белого парня с пушкой вы на редкость почтительны», — бурчит она. «Что, сопротивление наконец принесло свои плоды?» Он сглатывает. «Которое именно?» Малика не знает, куда их везут. В машине нет окон, чтобы подглядеть, и нет водителя, чтобы спросить. Ее похититель только разводит руками и сконфуженно улыбается, обещая, что кто-нибудь скоро все объяснит. Через полчаса она оказывается в комнате и опять без окон. Стены, потолок и пол сплошь покрыты тонкой медной сеткой. Мягкий пастельный свет потолка освещает двух людей в одинаковых зеленых блейзерах без каких-либо нашивок или даже имен. Нервный коп представляет их как Тэмми и Джорджа и убирается во свояси. Тэмми и Джордж слишком много улыбаются. Они не называют фамилии, а Маликани спрашивает. «Тэмми и Джордж? Какая прелесть! Похоже на провальный ситком 80-х». «Вот что вы пропустили», — говорят они. «Флориды практически уже нет. От Кис до Вест Палм-Бич. 50 миллионов климатических беженцев громоздятся на узкой полоске Орегона. После выхода Техаса юг на грани развала. Каждую неделю у нас какая-нибудь пандемия в полудюжине городов. Арктика общедоступна с тех пор, как растаял ледяной покров. Россия отстреливает всех подряд в радиусе 50 километров от хребта Ломоносова, а Эксон выкачивает все, что может на Чукотском шельфе, пока возобновляемые источники энергии не вышибут их из бизнеса навсегда. На другом берегу Атлантики у нас лихорадка Денге на Балтике, а весь Средний Восток – сплошная война за водные ресурсы от Сирии до… Маляка перебивает. «Погодите, что? Мне говорили, кому-то нужна…» Тэмми хмурится. «Вам не сказали?» «Вам не сказали», — говорит Джордж. И они рассказывают. Говорят о какой-то новой разновидности черной дыры нерелятивистского типа, намного более распространенном, чем все ожидали, но, к счастью, недолговечной. О червоточинах и асимметричной радиации, и о том, как повезло Малике Ридман сидеть в этой комнате живой, а не плыть облачком пепла в реактивной струе, как было бы, если бы они появились в другом месте. Они говорят об одном конце космического садового шланга, прошедшего сквозь точку, где была Земля 20 лет назад. Другой прошлой ночью задел стратосферу над юго-восточной частью Тихого океана. Рейс 008 дважды оказался не в том месте и не в то время и попал в обратный поток. «Чушь!» — говорит Маляка. Тогда Тэмми и Джордж показывают ей роботов и автономные автомобили и самопечатающиеся небоскребы, больше похожие на животных, чем на машины. Они подключают Маляку к самому безумному VR-агрегату из тех, что ей доводилось видеть. Без наушников, зато с магнитами и ультразвуком, чтобы звук и картинка шли прямо в мозг, и транслируют на ее зрительную кору сцены чудес и отчаяния на скорости 120 кадров в секунду. С каждым новым чудом все сложнее притворяться, что это какой-то причудливый телевизионный розыгрыш. С каждым новым ужасом ей все сильнее хочется, чтобы так оно и было. Это не занимает много времени. Отрицание Маляки разбивается, как стекло от удара молотка. Они говорят, что сейчас 2037-й. Вот дерьмо. Да, должно быть, вы ужасно шокированы. На самом деле, самое шокирующее — это то, насколько все это не шокирует. 2037-й. 2037-й. И все выглядит именно так, как должно, если провести линию сквозь текущее состояние дел и проложить ее на 20 лет. «Знаете, в чем настоящая ирония?» Маляка позволяет себе горький смешок. «Я думала, что дела идут на лад. Возобновляемые источники энергии наконец пошли в гору. У нас были беспилотные электромобили, искусственный интеллект, которому снятся кошки. Я была настолько глупа, что думала, что ситуация может улучшиться». «Еще как», — говорит Джордж. «В 2017-м как раз началась темная декада». «Неудивительно. Я была на инаугурации». «Джордж и Тэмми тоже», — понимает Маляка, — «только им было лет по 10». «Но все же мы делали успехи. Белый дом, может, и вел себя по-идиотски, но все остальные вроде компенсировали его промахи. Имелась даже та большая филантропическая организация, что составляла списки из важнейших пунктов по спасению мира и награждавшая любого, кто первым их достигнет». «Экспрайз», — говорит Тэмми. «Да-да, она все еще существует?» «К сожалению, нет». «Однако в свое время они совершили несколько прорывов», — говорит Джордж. «Первый космический суборбитальный полет, первая техника для глубоководного микрокартографирования, первая машина для получения невербальных признаний у подозреваемых». «Штука в том», — перебивает Тэмми, «что стоит удвоить емкость батареи в машине, как люди начинают ездить в 4 раза чаще. Сделаешь солнечную энергию в 5 раз дешевле, и они придумают, как потреблять в 10 раз больше». Не смеешь и мечтать о яхте, а как только получишь ее, сразу хочешь виллу». «Хватай все, что можешь, пока можешь», — говорит Малика. «Хорошая стратегия была 50 тысяч лет назад. Стволовая область мозга просто так и не выбралась из плейстоцена». «Я часто об этом думаю». Выражение лица Тэмми неожиданно становится мрачным, почти обвиняющим. «Почему люди продолжали жевать печенье и развлекаться, даже когда поняли, что натворили? Когда видели опустынивание, подъем уровня океана, таяние льдов? И непонятно, почему они все это не останавливали?» «Серьезно?» Малика искоса смерила их взглядом. «Все настолько плохо, а вы до сих пор притворяетесь, что не знаете, почему?» «Мы полагаем, вы нам скажете», — говорит Джордж. Малика вздыхает. «Потому что у естественного отбора нет дара предвидения. Его интересует лишь то, что сработает сейчас. И потому нас в основном тоже интересует только это. Немедленное вознаграждение. Больше сахара, больше секса, больше потребления. Наше нутро не верит в последствия. Для него будущее просто не существует». «Люди постоянно смотрят в будущее», — говорит Тэмми. «Конечно, смотрят. Но никогда ничего не делают, если ради этого нужно чем-то поступиться здесь и сейчас. Дайте обществу выбор между дискомфортом сегодня и катастрофой через 10 лет, и оно выберет катастрофу. Каждый раз. Потому что до нее еще 10 лет. Кто-нибудь что-нибудь придумает. Потому что партия зеленых правит миром, и значит, вся эта ситуация, вероятно, какая-то мистификация. Неокортекс говорит, что мы обречены, но стволовая область не дает нам в это поверить. И вот результат». «Может, мы бы поверили, если бы люди не врали до тех пор, пока не станет слишком поздно. Снова это резкость. Это обвинение». У Малики не хватает терпения. «Детка, я только что узнала, что мой рейс опоздал на 20 лет. С таким везением я скоро узнаю, что мой багаж провалялся все это время в чертовом Садбери. Так что простите, но как-то сейчас я не очень настроена отвечать за все мое поколение». «Я тоже там был», — говорит Тэмми. «Ты же был ребенком, одним из тех, кто спокойно жевал печенье». «Тем не менее, я помню. Каждый раз, когда кто-нибудь пытался забить тревогу, тролли и боты затыкали им рот. Каждый, кого выбирали за обещание что-то изменить, в итоге оказывался в руках тех, кому нравилось все как есть». «Правильно. Виним 1%. Приятно, что кое-что не изменилось». Малика с отвращением качает головой. «Вы правда думаете, что если убрать плутократов, оставшиеся из нас проведут жизнь, распевая кумбаю и вплетая в волосы цветы?» «Нет, но...» «Проблема не в том, что горстка плутократов прибрала к рукам богатство. Проблема в том, что при малейшем шансе все мы плутократы. Все созданы для бесконечной алчности. 1% просто умеет это лучше остальных». «Мать Тереза», — говорит Тэмми. «О, вы тоже ее помните, неужели? Монашка, вставшая на сторону латиноамериканских эскадронов смерти, связанная с организованной преступностью, не дававшая обезболивающих умирающим в хосписе, потому что страдание — добродетель? За эту ниточку вы хотите потянуть?» «Тогда миссионеры в целом, сотрудники гуманитарных организаций, альтруисты. Чтобы вы не говорили об их убеждениях, они не были созданы для алчности. Они жертвовали своим комфортом ради других». «Верно. Потому что никто из них не ожидал воздаяния в конце. Потому что ваша мать Тереза все равно совершила бы все эти добрые дела, даже если Иисус говорил, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Подставь другую щеку и блаженны изгнанные за правду. И в конце концов все они отправятся в ад». «Я говорю о том, что никто из них не занимался этим ради мгновенного вознаграждения. Они смотрели дальше». «Чтобы обогатиться в Царстве Небесном». «А что, если не только ради этого?» — вступает в спор Джордж. Малика смотрит на него. «Что, если она не просто нацеливалась на долгосрочный джекпот? Что, если наслаждалась этой бесконечной болью и нищетой? Что, если страдания ради какого-то будущего воздаяния были для нее наслаждением не хуже мороженого или самого навороченного VR-секса?» Пульс Малики стучит у нее в горле. «Хотите сказать?» — ровным голосом говорит она. «Что мать Тереза была мазохисткой?» «Не обязательно в сексуальном смысле. Оргазм, шоколад, религиозный восторг. Если разобраться, это всего лишь дофамин. Вам это известно лучше нас, доктор Ридман». «Они знают». «Интересная гипотеза», — осторожно говорит Малика. «О, не просто гипотеза», — ухмыляется Джордж. «Она выиграла экс-прайз». «Мне казалось, их больше нет». «Их нет. Схлопнулись, когда мир переключился на горячую экономику». Будто она могла знать, что это. «Но схлопнулись с громким шумом. Последний экс-прайз изменил все». Тэмми подхватывает эстафету. «Они сказали, забудьте о технических доработках, которые постоянно упираются в стены из камня. Нам следует снести стену». «Стена — это человеческая природа», — замечает Малика. «О боже», — говорит Тэмми. «Думаю, она поняла». «Вы знаете лучшую метафору человеческой природы?» — спрашивает Тэмми. Малика пытается вспомнить что-нибудь из учебника английского для 11 класса. «Сапог, попирающий лицо человека. А на самом деле что?» Тэмми качает головой. «Человеческая нога. На краю ямы с углями». Малика поднимает бровь. «Утопия на другой стороне, но чтобы добраться до нее, нужно пройти по углям. Как там говорили, без боли нет достижений. Но, как вы сказали, нутро принимает решение за нас, и оно живет в настоящем. Видит только боль. И потому мы стоим здесь, а утопия всего лишь в нескольких шагах. Но мы не делаем шаг». «Ваш последний экс-прайз». Тэмми кивает. «Люди, которым нравится ходить по углям». «Нравится чем-то жертвовать в целом. Или принимать сложные решения. Люди, которые думают и действуют на долгосрочную перспективу не потому, что они сильные или дальновидные, а им просто нравится». «Джордж похож на восьмилетку, получившего серебро на школьной научной ярмарке». «Мы называем это настройка Терезы». «Ничего особенно радикального», — говорит Тэмми. «Идею начали обдумывать еще четверть века назад, но без толку. Трудно протащить через комитет по этике предложение переделать человеческую природу. Люди присытились протестами и смертельными угрозами. Они пошли дальше». «Один из их путеводных огней просто бесследно исчез», — напоминает Джордж. Малика не клюет на наживку. «Но если переделать людей так, чтобы он полюбил боль, они же просто будут останавливаться прямо посреди костра, стоять и наслаждаться тем, как обугливаются их ноги». «Не злоупотребляй метафорами», — рекомендует Джордж. «Такая проблема была на начальном этапе», — говорит Тэмми. «И не решалась, пока в Экс-Прайс не взялись за нее. Стряхнули пыль и сделали эту задачу тестовой». «А сейчас?» «Мозг наслаждается жертвой, только преследуя долгосрочную цель». «Вы говорите, что можете менять человеческую природу». «На уровне нейронов. Или технически на уровне генов, которые формируют нейроны». «И это работает?» «Пока мы протестировали только на детях, но да, работает». «Вы... погодите, что?» «Вот поэтому этот пространственно-временной инцидент пришелся так кстати. Вы первые взрослые, которые нам подходят». «Почему?» «У всех остальных есть НКИ», — говорит Тэмми и, взглянув на лицо Малики, поясняет. «Нейрокомпьютерный интерфейс». «Нейронная пыль», — подсказывает Джордж. «Тучи крошечных чипов сперматозоидов у вас в мозгах». Малика вспоминает кричащие заголовки. «Вероятно, это было уже после меня». «Это был гигантский прорыв. Превратил интернет в одно большое мозолистое тело. Позволил людям говорить друг с другом на уровне сознания». «И тоже стал победителем X-Prize», — говорит Джордж. «Опередил старину Маска на добрых 5 лет». Тэмми кивает. «Изменилось все за одну ночь. Проблема только в том, что нейронная пыль и Тереза не сочетаются». «Так уберите пыль». «О, это невозможно», — говорит Джордж. «Они слишком крошечные. Тысячи, десятки тысяч частиц. Попав внутрь, они там и остаются. Но вы...» Он буквально лучится энтузиазмом. «Ваш мозг не тронут. Вы почти идеальный кандидат». «На эту настройку Терезы?» Они кивают в унисон. «У всех есть нейронный интерфейс? В какой-то момент, вследуя в прошедшие 20 лет, каждому вскрыли голову и...» «Боже, нет», — говорит Джордж. «Ничего не вскрывали. Его впрыскивают, и дальше он самостоятельно добирается до мозга, оптимально распределяется и запускается. Нет никаких проводов, только пассивная ультразвуковая сеть. Совершенно неинвазивно». «И люди на это согласились». «А почему нет? Это вроде сотового телефона, только графика получше». Но он у тебя в голове. Очень крутая графика. Полное сенсорное погружение. И у всех на планете есть эта штука? Ну, нет, признает Тэмми. У многих нет. Но все они не американцы, добавляет Джордж. Малика мгновение обдумывает сказанное. И все же вы говорите, что у всех до одного американцев есть мозговой интерфейс. Секундное молчание. Это вроде как закон, наконец говорит Тэмми. Война с терроризмом, добавляет Джордж. Вы же не помните. Нечего скрывать, нечего бояться. Остановим террористов, прежде чем они смогут действовать. Остановим террористов, когда они только обдумывают свои действия. Не то чтобы у кого-то его уже не было ради игр и фильмов. Закон просто сделал его обязательным. Плюс, вы понимаете, педофилы. Подумайте о детях. Они умолкли. В любом случае, возвращается к теме Джордж. Это все дела уже давно минувших дней. Сейчас у нас есть вы. Для чего? Испытание фазы 2? У вас в руках куча настоящих путешественников во времени, а вы хотите использовать нас как подопытных крыс? Только вас, говорит Джордж. И не как морскую свинку, добавляет Тэмми. А как что тогда? Не знаю, как точнее выразиться. Может, спасителя? Вы мне лапшу на уши вешаете. Джордж качает головой. На самом деле мы хотели бы передать руководство вам. Руководство чем? Всем. Значит, это все-таки консультация пациента. Просто ни одного пациента. 8 миллиардов. Отвалите, говорит Малика. Вы отказываетесь от возможности спасти мир? Это шутка. Я не знаю, каков официальный протокол на случай временных искажений, но могу поспорить, что в нем нет ничего про хватание кого попало с самолета и предложение им поста мирового диктатора. «Все это не так случайно, как может показаться», — замечает Тэмми. «Просветите же меня». «Это должен быть человек не из системы, что сужает выбор до пассажиров рейса 008». «Там было больше 200 человек. Уж, конечно, кто-нибудь...» «Кто-нибудь с определенным типом личности, кто может спокойно и рационально справиться с неожиданными событиями, полностью меняющими жизнь». Кто, к примеру, может сидеть здесь и скептически обсуждать тот факт, что он устарел на 20 лет, когда большая половина пассажиров ноет, рыдает и закатывает истерики из-за того, что мы не позволяем им немедленно повидаться с семьями? «У меня нет родственников», — говорит Малика. «Даже ее ближайшие дружеские отношения вращались вокруг работы». «Вы единственная из списка, кто может такое сказать. А значит, никто не станет задавать неудобных вопросов, если вы из этого списка исчезнете». «В этом вся проблема? Правительство не может помешать нескольким надоедливым гражданам?» «О нет, мы не правительство», — говорит Джордж. «Правительство никогда бы не санкционировало ничего подобного. Им до сих пор время от времени приходится проводить выборы». «Тогда кто?» «Государственная служба», — говорит Тэмми. «Государственная служба?» «Сельское хозяйство», — услужливо подсказывает Джордж. «Казначейство, охотничье и рыбное хозяйство». «Департамент транспорта? Серьезно?» Малика с трудом подавляет смешок. Тэмми пожимает плечами. «Даже они могут действовать быстро, если нужно. Мы тут не кормушку для птиц строим, доктор Ридман. Иначе как бы мы смогли заполучить необходимую инфраструктуру в столь короткие сроки?» «Инфраструктуру?» «Чтобы спасти мир». «Госслужба». При всей своей скептической рациональности Малика едва удерживается на краю кроличьей норы. «Государственная мать ее служба». «Да, доктор Ридман, вы можете уже перестать повторять это». «Вы бунтовщики. Это государственный переворот». Малика осматривает стены и медную сетку. «Клетка Фарадея?» «Они используют ее только на террористах и педофилах», тихо говорит Тэмми. «Иногда они приходят и за патриотами». «Но госслужбы — это же не только Министерство труда, дела ветеранов и образования. НАСА тоже гражданская служба, наука и технологии, Национальный научный фонд». «Технически это независимое агентство», — уточняет Джордж. «Ну так что?» — спрашивает Тэмми. «Возьметесь за эту работу?» Малика решает еще потянуть время. «Я не обладаю нужной квалификацией». Джордж прыскает. Если бы он пил молоко, оно пошло бы у него носом. Тэмми более сдержан. С каких это пор вам требуется квалификация? Вы помните идиота, который отдавал приказы, когда вы вылетели? Так поверьте, это еще были добрые старые времена». «Я на 20 лет устарела. Даже самые элементарные факты...» «Вам предоставят любые факты, когда они вам понадобятся. Нам не нужна ходячая энциклопедия. Нам нужен кто-то, кто сможет... сможет...» «Выносить решение», — говорит Джордж. «И знаете, что еще нам нужно?» — продолжает Тэмми. «Нам нужен кто-то, кто врубается. Кто не завопит от инстинктивного негодования при мысли поиграть в Господа Бога и изменить человеческую природу. Сколько человек на вашем рейсе соответствует этим требованиям?» «Господи Иисусе, они это серьезно!» «Так вы считаете, что под управлением 1% все плохо, и ваше решение заменить их на одного?» «В общем и целом», — говорит Тэмми. «Такое уже пробовали», — спокойно говорит Малика. «Ничем хорошим не заканчивалось». «Никто такого не пробовал. Все деспоты в истории думали только о себе. Какими благородными бы ни были их мотивы вначале, власть их развращала». «А вы думаете, эта ваша настройка Терезы сделает меня непогрешимой?» «Вы останетесь такой же рабой своего «я», как и все мы. Просто вместо секса и сахара оно будет тащиться от долгосрочных перспектив. Вы будете ходить по углям и наслаждаться каждой секундой». «Ладно, я принимаю решение, а кто их утверждает?» «Доктор Ридман. Ох, доктор Ридман». Джордж печально качает головой от ее простодушия. «Мы же госслужба». «Большая часть этого в любом случае уже автоматизирована», добавляет Тэмми. Малика некоторое время молчит. Тогда говорит Тэмми. «Не вы ли жаловались, что наша стволовая область застряла в плейстоцене? Не хотите, чтобы она наверстала упущенное?» «Это червоточина», говорит Малика. «А что с ней?» «Вы правда ждете, что я поверю, что это была случайность?» Тэмми слабо улыбается. «Все в этом мире случайность, если копнуть достаточно глубоко. Но если вдаваться в тонкости, может быть, слово «авантюра» подойдет лучше». Малика слегка кланяется. Тэмми спрашивает снова. «Так что, доктор Ридман?» Малика до сих пор не уверена. «Что, если я скажу нет?» «Что вы за ученый, если откажетесь от возможности проверить собственную гипотезу?» Температура 39 градусов держится 5 дней. Малика чувствует, что меняется, выворачиваясь наизнанку. Родственный отбор восстановлен. Нравственность разъедена будто кислотой, установленной взамен этикой и алгеброй. Поясная извилина шевелится и подергивается. Волна экстаза вырывается из прилежащего ядра и устремляется в префронтальную кору, и внезапно Малика больше не чувствует намертво вшитое сочувствие к одинокому шестилетке, которому требуется новая печень. Она больше не пожимает плечами от новостей о миллионе голодающих беженцев. Эти чувства вдруг поменялись местами. Она потрясена тем, на что способен генный привод. Сколь многое в развитии мозга является эпигенетикой, физическая борьба нейронов и глиальных клеток, рост и запуск новых синапсов. Этот искусственный вирус мог заново сплести такой сложный узор, что это казалось магией. В ее время были лишь микроволны и хирургия. И, конечно, в ее время попытки провалились. Она начинает понимать, почему настройка не сочетается с этой нейронной пылью будущего, этим микроскопическим частицам, уютно устроившимся на протоптанных дорожках, ни за что не справиться с внезапно вскипевшими повсюду зыбучими песками. Скорее всего, они пошлют аварийный сигнал в некую версию Агентства национальной безопасности, спрятанную в большом мозолистом теле Джорджа. Не каждый мечтает спасти мир. Приходится делать это втихаря. После всего они помещают Малику в глубокий подвал в секретном месте. Фильтрованный воздух, радиационная защита. Построено, чтобы выдержать прямой ядерный удар, не моргнув ни одной лампой освещения. Водопроводный субподряд Пентагона, сообщает Тэмми на вопрос Малики, как финансирование провели через Конгресс. Выкроили из накладных расходов. Малика заставляет избавиться от всех атрибутов роскоши, заменить огромную кровать на кушетку. Неясное теплое чувство после этого приказа граничит с оргазмом. Ее представляют всеведущему советнику, призванному возместить недостаток ее собственного опыта. Они называют его магией. Он говорит с ней ее собственным голосом, как совесть. Не то чтобы теперь она в ней нуждалась. «Почему бы просто не отдать власть магии?» – спрашивает она. Тэмми говорит о безрассудстве передачи управления чужеродной машине с непостижимыми процессами мышления. Джордж просто замечает, что человеческая раса не хочет, чтобы ее превратили в скрепки для бумаг. Они сажают ее у панели управления миром. По крайней мере, той его частью, где у Американской империи еще есть рычаги влияния, и на цыпочках удаляются, тихонько закрыв за собой дверь. В голове Малеки мелькают разные картинки. Палимпсесты, идеи, описаний, прогоняемых через зрительную кору ее мозга при помощи устройства виртуальной реальности, обернутого вокруг черепа. Она одним взглядом может вывести любое изображение на передний план и также легко закрыть его. Информации слишком много, хватит на десяток жизней гениев, но быстродействие магии в фоновом режиме отслеживает поисковые шаблоны Малеки и выдает нужные результаты еще до того, как она осознает, что они ей нужны. Траектории вымирания видов животных, курсы обмена валют, влияние алгоритмов гидроразрыва на углеродный след на душу населения с разбивкой по государствам. Информация приходит и уходит, и каким-то образом Малека Ридман, или, по крайней мере, то, что говорит ее голосом, все это понимает. Время поступить правильно. Время спасти мир. Можно увидеть, как. Просто запусти настройка Терезы, перепрограммируй весь вид для устойчивости и отложенного удовлетворения. Может даже завернуть все это в модифицированный вирус Зика, выпустить на волю его переносчиков, комаров и мошек, расслабиться и позволить гену человеколюбия проложить путь к здравомыслию. Исполнение не должно стать проблемой. У Тами и Джорджа много друзей в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Пару сотен миллионов пыльных интерфейсов поколбасит, но это небольшая цена за устойчивое жизнеобеспечение. Маги производят расчеты. Настройка Терезы достаточно распространится, чтобы спасти планету, если вмешательства в экосистему начинаются не позднее 1995-го. Вот дерьмо. Возможно, сопутствующее вымирание способно уменьшить воздействие на окружающую среду и выиграть время. Превращенные в биологическое оружие вирус Эбола, сибирская язва и в последнее время опять распространяется обезьянья оспа. Но, похоже, модели магии не могут выработать эффективного плана. Патогены продолжают несоразмерно убивать людей, оставляющих наименьший углеродный след, а та часть человечества, где он больше, остается почти невредимой. И пока эти суперпотребители целы, апокалипсис ничего не изменит. Тут у Малеки возникла идея. Она запустила корреляционную матрицу. Совершенно неудивительно, что практически у всех субпотребителей в головах есть нейронная пыль. Малека начинает видеть психиатрическое решение. Может, это ее собственные ограничения. Тенденция молотка видеть в любой проблеме гвоздь. Может, ограничения заключаются в магии или в наборах данных. Машинное обучение также поддается искажениям, как и любое другое. Может, это просто лучший ответ? Он определенно кажется хорошим. Конечно, есть проблема шифрования. Даже спустя десятилетия использования нейронной пыли у людей сохранилась атавистическая тяга к приватности. Так что существуют пароли и заглушки, личные настройки, чтобы уверить людей, что они могут оставаться наедине со своими мыслями, даже когда Mindflix транслирует «Девятых мстителей» им прямо в мозг. Однако нельзя защитить Америку от террористов и педофилов, если эти замки нельзя взломать. Малека входит через систему аварийного оповещения, трубу, ведущую в голову каждого богобоязненного американца, которую полагается использовать во времена национального кризиса, или в редких случаях, когда какой-нибудь член Конгресса хочет узнать, не изменяет ли ему супруг. Она анализирует базу Национального института здоровья в поисках людей со специфическими характеристиками, пониженной выраженностью тропомиазинового тирозинкиназного рецептора и фактора роста нервов, гиперактивностью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, с аномалиями гамма-аминомасляной кислоты и метаболизма глютамата, дефицитом серотонина и нейротофического фактора мозга, с нейрохимическими маркерами суицидального сознания. Она не сразу поняла, как настроиться на сигналы такого мозга. Этими выходами легче манипулировать, пропускать через фильтры и усилители, сужать до сути. Может, она и отстала, но химический состав мозга не сильно изменился за 20 лет. Элементарно закинуть эту суть в сеть. Весь смысл системы аварийного оповещения – охватить всех. В стране до сих пор полно оружия, полно мостов, небоскребов и таблеток. Малике нужно лишь внушить мотив, а уж люди сами выберут средства. С каждой пройденной вехой она чувствует себя все лучше и лучше. Жаль Тэмми и Джорджа и всех остальных бунтовщиков. Может, перед тем, как нажать на спусковой крючок или прыгнуть, они поймут. В конце концов, именно для этого они ее и изменили, чтобы кто-то мог принимать трудные решения ради будущего. И теперь хотя бы оно будет, это будущее. Если убрать суперпотребителей, у настройки Терезы будет время распространиться по планете, и будущие поколения, рожденные неимущими или беженцами, никогда не получавшими новейшее дополнение Сони на свой 6-й день рождения, вырастут дальновидными и трезвомыслящими. Они не повторят грехов своих отцов, их даже не посетит такое искушение. Конечно, Малика может этого не увидеть. Пусть в ее голове нет пыли, но о ее существовании здесь, в этом запечатанном бункере, известно немногим. Когда Тэмми, Джордж и все их друзья исчезнут, у нее через какое-то время закончатся запасы пищи. Но как об этом волноваться, когда восторг, как божественный огонь, наполняет ее душу? Питер Уоттс. По мнению Globe and Mail, один из лучших ныне живущих авторов твердой научной фантастики, пишет жесткую фантастику, опираясь на свой опыт морского биолога. Его работы переведены на 20 языков, включены в 20 антологий года и получили около 50 наград и номинаций в разных странах, в том числе 17 премий Хьюго, Ширли Джексона и Сэйю. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».